Глава 10. Бальный зал королевского дворца Фиали, сверкающий своими росписями на стенах и золотыми колоннами. Столь же пестрая толпа придворных. Дамы, увешанные драгоценностями, и мужчины в вычурных нарядах с белыми воротниками. Среди них фиолетовые плащи королевской тайной полиции. Но их достаточно мало, из-за чего они легко теряются среди ярких костюмов остальных. И Женя шла по этому залу, оглядывая людей и совершенно не удивляясь тому, как все они с почтением расходятся по сторонам, уступая ей дорогу и кланяясь. Рядом с ней шел еще кто-то, держал ее руку. Они вместе двигались вперед, слыша свои шаги на блестящей мраморной плитке на полу. Такой блестящий, что и Женя всякий раз, опуская глаза, видела в ней очертания своего силуэта. На ней было золотое платье, украшенное белым кружевом, а на голове золотая диадема. Ей казалось, что вся она сверкает сильнее, чем этот роскошный зал и все эти люди в их разномастных костюмах. Она гордо вскинула голову и продолжала делать плавные шаги, держа руку своего спутника. Только она еще не знала, куда они идут, но почему-то была уверена, что так и должно быть. В конце своего пути и Женя увидела знакомые ступени, покрытые фиолетовым ковром. Ступени вели к возвышению, на котором покоились два королевских трона. Все вокруг было украшено по случаю праздника фиолетовыми флажками с гербом династии, гирляндами из крупных ирисов, ну просто глаз не оторвать. Фиолетовый цвет нарушался лишь венком из алых роз у изголовья трона. И Жене понравилась обстановка и все это великолепие. Она почувствовала, как рука ее спутника потянула ее за собой к ступеням трона. И почему-то она легко поднялась туда, без малейших колебаний. И Женя села на трон. Толпа в зале склонилась, приветствуя короля и королеву. Снова такое чувство, будто так и должно быть. Она смотрела по сторонам, но не видела никого из знакомых или друзей. Лишь одно большое цветное пятно, состоящее из улыбающихся почтительных лиц. Заиграла веселая музыка. В зале начались танцы. И Женя несколько минут сидела на троне, наслаждаясь мелодией осеннего вальса, такого, как в любимой шкатулке. Затем встала и осторожно спустилась по ступенькам вниз. Лицо ее озарилось довольной улыбкой. Она заметила в толпе своих родных. Сразу устремилась им навстречу. Ее отец улыбался ей столь же радостно и протягивал к ней руки. «Моя девочка стала королевой», — с гордостью произнес он, беря ее ладони и целуя ее в лоб. И Женя улыбалась в ответ. «Но, отец, я давно не видела Эмиля. Где же он?» В ответ барон проговорил что-то невнятное и продолжил восторгаться красотой праздника в честь коронации. И Женя переспросила еще раз. Ответа снова не получила. Ее радость начала утихать. Она повернулась обратно к трону, чтобы вернуться на место. И тут она увидела принца Карлоса, который приглашающе протягивал руку, зовя ее присоединиться к танцу. На нем был необычайно светлый камзол и белый плащ с серебряной цепью. На груди его красовалась брошь с настоящей живой алой розой. Но больше всего и Жене бросилась в глаза массивная золотая корона, нависающая на лоб. Ее она уже видела прежде. Было странно лицезреть принца в таком праздничном облике и еще страннее осознавать, что все происходящее – чистая правда и ничего другого быть не может. Она молча приняла приглашение на танец, беря его руку и ощущая, как та сжимает ее пальцы почти смертельной хваткой. Они танцевали долго. Так что она успела устать и почувствовала, как кружится голова. Но музыка все не заканчивалась, а ее партнер не спешил отпускать ее, выполняя положенные шаги и всякий раз тянул ее за собой с такой силой, что она не могла остаться на месте или воспротивиться. «Мне нужно увидеть Эмиля», — сказала я Жене, стараясь заглушить своим голосом игру музыкантов. «Не хочу больше танцевать». В ответ холодный, безразличный голос. «Королева обязана танцевать целый вечер, дабы люди не подумали, что она больна или в дурном настроении. Вы же не хотите повторить судьбу Розамунды?» «А где Розамунда?» «Вам там не понравится». И Женя почувствовала сильную тревогу, хотя вновь не получила прямого ответа на свой вопрос. Еще несколько кругов по залу пронеслись как вихрь. Она уже задыхалась в этой толпе, хоть и танцевали они в самом центре зала. «Не могу больше. Я должна идти». Она на силу вырвалась из цепкой хватки своего партнера. Принц ничего больше не возразил, а Эжени пробиралась мимо танцующих пар на свободу. Те как будто нарочно окружили ее кольцом и всякий раз появлялись на ее пути, норовя сбить с ног и перекрыть дорогу к отступлению. В конце концов она выбралась из тесной толпы, сжала в ладонях золотистую юбку своего наряда и побежала к маленькой фиолетовой двери, которую увидела вдалеке. Люди вокруг уже не мешали ей, только кланялись и уступали дорогу. И Женя бежала так быстро, как только могла, приближаясь к спасительной двери. На бегу распахнула ее, влетела внутрь и затворила за собой. Она оказалась в соседнем помещении, ведущем на террасу. Музыка смолкла, а вокруг воцарился полумрак. Здесь не было ни одного источника света, кроме окон и широкого балкона. И Женя стояла, прижавшись спиной к двери, и тяжело дышала от усталости. Ей не хотелось больше возвращаться обратно в этот переполненный светом и красками зал. Не хотелось танцевать и улыбаться. Хотелось только увидеть Эмиля. Она пошла дальше, пересекая темную комнату. Снова заторопилась, хоть и не знала, куда именно направляется. У самого балкона в лунном свете вечернего неба она вдруг увидела силуэт человека. На нем был фиолетовый костюм и плащ офицера полиции короля. Услышав ее шаги, человек повернул голову. Из-под полей черной шляпы и Женя узнала лицо Реджеса. Его холодный, спокойный взгляд, которым он всякий раз смотрел на нее. Она подбежала к нему поближе и взглянула на него в ответ с большим волнением. «Где Эмиль? Ты привез его с собой?» Его голова вновь отвернулась, продолжая смотреть на темное небо. «Его нет здесь», — прозвучал равнодушный ответ. «Но где он?» «Его больше нет. Ты предпочла новую жизнь старой. И за это богиня судьбы забрала его. Ведь он часть твоей старой жизни, так же, как и я». И Женя так испугалась этих слов, что ее голос сорвался на плач. «Я не выбирала, ничего не выбирала. Давай найдем его прямо сейчас и уйдем отсюда. Я не хочу здесь быть, мне все это совсем не нужно. Королева не может покинуть бал в свою честь. Принц Карлос будет недоволен, хоть он уже и не принц, но характер не поменял. Реджес! «Помоги мне!» — в отчаянии крикнула и Женя. «Не могу. Я должен идти». Он вышел на балкон, откуда ярче всего было видно свечение луны. И Женя устремилась за ним, силясь догнать его, остановить, заставить его спасти ее. Но на балконе уже никого не было, только ступеньки, ведущие в сад. И Женя спустилась по ним, обошла по дорожке вдоль стены несколько метров зарослей парка и вышла к знакомому восточному входу, у ворот которого спускались длинными рядами многочисленные каменные ступеньки. Как странно! Она хотела убежать, а вернулась в итоге все к тому же входу. Словно выхода тут и вовсе нет. Она подошла поближе к освещенному старым факелом пространству у лестницы. И здесь она заметила еще один силуэт, на этот раз женский. Из сада к ней вышла Мирея в красивом праздничном наряде алого цвета, одном из тех, которые она так любила надевать, красуясь перед придворными. Наряд был очень роскошным благодаря сложной вышивке в виде лозы и розовых бутонов, украшенных алыми рубинами. Он мог бы конкурировать даже с золотым платьем и Жени. Но ее это не смущало, наоборот, она так рада была увидеть Мирею, что сейчас же побежала к ней, с облегчением рассматривая ее знакомое родное лицо. То казалось мертвенно-бледным в вечернем свете луны, но все равно очень красивым. «Мирея, что ты здесь делаешь?» — спросила и Женя, подбегая к ней. Лицо девушки ничуть не тронула улыбка, как будто она и не рада встрече. «Почему ты не во дворце?» — прозвучало новое восклицание. Мирея смотрела на нее, а в глазах ее сверкала обида. «Хорошие вопросы, Женя. Ты ведь сама не пригласила меня на свой праздник». И Женя растерялась и почувствовала неудобство, словно она и вправду виновата. «Но я не могла», — краснея оправдывалась она. «Действительно, и почему она не могла? Интересный вопрос». Мирея высокомерно вздернула нос, как она умела, и отвернулась от подруги. «Наверное, за такую жадность ты и была наказана. Нельзя отбирать чужое и забирать себе то, что тебе не принадлежит. Уж я-то знаю, о чем говорю. Ты не знаешь, где Эмиль?» «И куда ушел Реджес?» — спросила и Жень, чувствуя уже, как перед глазами у нее все затуманилось от слез и волнения. Мирея пожала плечами и отвернулась, срывая красную розу с садового куста. Ее она протянула и Жене. «Не ищи их, они уже никогда не вернутся. А тебе нужен цветок для следующего танца». И Женя взяла розу, рассмотрела ее. Бутон выглядел очень большим и красивым. Она повертела его в руках, думая, что ей с ним делать. И вдруг заметила на лепестках капли крови. Она испуганно ахнула и выронила цветок. Подняла голову, осматриваясь вокруг. Но Мирея уже не было рядом. И некому было объяснить ей, что происходит. Была зима, и трава в саду скрывалась под слоем снега, совсем как в холодном Фассе. Роза лежала на земле, напоминая брошь на белом костюме принца Карлоса. А кровь с нее продолжала капать на снег и расплываться алым пятном. На белой поверхности красный след становился все гуще, больше и заметнее, приближаясь к ногам Ежени и намереваясь залить ее туфли. Ежения отскочила назад, в ужасе уставилась на красный цветок, затем приблизилась к нему с другой стороны и со всей силы своей ярости наступила на него ногой, стараясь впечатать лепестки в снег носком своей туфли. В этот момент она услышала издалека чей-то крик, похожий на крик Эмиля. «Мама! Мама! Где ты? Мне страшно!» Ее сердце буквально разорвалось от беспокойства. Она обернулась, мечтая побежать на этот крик к своему мальчику. Но что-то мешало. И Женя посмотрела под ноги, приподнимая края подола. Оказалось, что та самая ядовитая роза вросла корнями в замерзшую землю, отрастила длинные вьющиеся ветви и теперь обвела ими ее ногу, мешая сдвинуться с места. И Женя изо всех сил пыталась вырвать ее из пут темно-зеленой лозы. Но та была крепкая, словно веревка, а розовые шипы впивались в ее ногу и царапали кожу. Она стояла на снегу в пятне из крови, совершенно не в силах освободиться. А ее маленький Эмиль был где-то очень далеко и звал ее умоляющим криком. И Женя расплакалась и так разозлилась, что из последних сил дернула ногой. Ее туфля соскользнула, оставшись в ветвях, а нога вырвалась на свободу и тут же опустилась на землю. Довольная победой, и Женя встала на траву и почувствовала острую боль, пронзившую ее ступню. Оказалось, она наступила на один из длинных шипов. В этот момент Картинка ночного сада, снега и крови перед ее глазами рассеялась. И Женя проснулась в своей постели и сразу встала, обливаясь холодным потом и дыша, как после тяжелой борьбы или долгого бега. Она была в таком ужасе, что не сразу поняла, где находится. Вскочила с постели и позвала Авелин. На зов долго никто не приходил. Различая дорогу из-за тусклого света утренней зари в окне, она прошла по комнате до столика, взяла кувшин и долго пила воду, даже не наливая ее в стакан. Сердце тревожно стучало, и такое неприятное отвратительное чувство чего-то грязного и плохого не оставляло ее. Как будто ночной кошмар способен был, если не притвориться в реальность, то хотя бы косвенно отравить ее жизнь наяву. Наконец в комнату вбежала испуганная Авелин, тоже в ночной рубашке и с растрепанными волосами. «Вы звали, госпожа? Я же тут, по соседству. Что-то случилось?» «Ничего», — ответила и Женя, садясь в кресло и медленно приходя в себя. «Мне стало так страшно. Я хочу уехать отсюда как можно скорее». «Я бы тоже этого хотела», — согласилась Авелин. Она подала графине шаль, чтобы та набросила ее на плечи и спросила, не нужно ли еще что-нибудь. И Женя сказала, что нет. Извинилась, что разбудила ее и попросила оставить ее одну. Следующим днем необходимо было решить вопрос о ее пребывании в Вавилоне. И она намеревалась это сделать. Утром к Жене пришла девушка с кухни и спросила, что госпожа графиня желает на завтрак. И Женя ответила, что ей все равно. Тогда ей принесли любимое блюдо принца по такому случаю – омлет, мясные рулеты и миндальный пудинг. И Женя быстро позавтракала, оделась и долго стояла у окна, глядя на красочные виды парка, пока Авелин искала среди вещей подходящий к платью платок. «Этот подойдет?» Она подошла к Жене, показывая ей находку. «Да, вполне. Давай сюда». И Женя взяла из рук служанки платок из тонкой блестящей ткани и набросила его на плечи, заправляя края за вырез платья. «Но он же мятый, госпожа. Я еще не погладила». «И так сгодится». И Женя продолжала задумчиво смотреть вдаль, глубоко наплевав на то, что будет сегодня выглядеть не совсем идеально, как привыкла. Авелин метнулась в комнату и подала ей пистолет в черном кожаном чехле. «Пойдете стрелять?» — уточнила она. «Да», — подтвердила графиня, беря оружие. «Но пока никуда не уходила. Почему именно я?» — в напряженной задумчивости проговорила она. «Почему у Ангранов нет какой-нибудь старшей дочери? Одни сыновья. Отчего же все так сложно? Нельзя ссориться с принцем. Ни в коем случае нельзя ссориться с ним. Отец прав. Он может в скорости стать королем, а может не стать. Но и без этого достаточно опасен. Понимаешь?» «О, еще как!» — подтвердила Авелин. И Женя с любопытством взглянула на нее. Интересно, с чего бы ей так хорошо это понимать? Но она ничего не спросила, только продолжила думать. Принц Карлос некогда дал ей обещание, что не тронет никого из ее семьи. Это должно бы успокоить ее. Вот только с тех пор столько всего переменилось. Откуда же знать, что у него в голове теперь? Когда он давал свое слово, Эмили еще не было на свете. Быть может, он считает, что на него клятва не распространяется. Да и перстень арку он не получил, а новые подозрения могут подорвать его доверие к ней. Никак нельзя предположить, чем все это кончится. «Пока я не могу покинуть замок, но постараюсь сегодня что-нибудь придумать». «Нельзя ли отослать письмо графу, чтобы он мог приехать за вами? Даже принц не вправе запретить ему, ведь вы все еще его жена, хоть и в помолвке». «Мы не в помолвке», — отмахнулась и Женя. «И да, я постараюсь передать письмо, если не получится уехать самой. Господин граф просил предупреждать его, если понадобится помощь. Это как раз тот случай. Надеюсь, он мне не откажет. Ну что вы, мадам, граф такой благородный человек. Он и не подумает оставить вас в беде. Не знаю, Авелин, не знаю. Поможет ли мне сейчас кто-нибудь, кроме меня самой? Ужасный сон не шел из головы. Остаться одной и потерять Эмиля. Навсегда застрять среди придворных интриг, балов и танцев в роли фишки в чужих руках, играющей по чужим правилам. Нет, лучше не вспоминать ночной кошмар. При мысли о нем по спине снова бегут холодные мурашки, а к горлу подступают слезы. На душе становится так тоскливо, что трудно рассуждать здраво и верить в лучшее. И Женя отправилась в парк и попросила Авелин пойти с ней. В принципе, с той же целью, чтобы вызвать ее с какими-нибудь неотложными вестями, как только разговор зайдет совсем в неприятное русло. И Женя сказала, что даст знак. В момент, когда нужно будет спасать ее, она снимет с руки единственный браслет и уронит его на землю. Если это окажется не слишком заметным, она постарается якобы случайно сбросить платок. Авелин согласилась, но при условии, что сама скроется в кустах и не будет подходить близко. «Нет, в кустах не нужно», — возразила ей Женя беспокойно. «Мы будем стрелять. Лучше держись на виду. Так безопаснее». Авелин больше не спорила. Они спустились вниз и вместе вышли в сад принцессы Лорены. Так хотелось его называть, потому что отсюда на них смотрели ее любимые тюльпаны. И Женя долго бродила по дорожкам, разыскивая подходящее место для стрельбы и подходящую компанию. Утро было ясным, и солнце слепило глаза, пока графиня оглядывала окрестности. Наконец она отыскала небольшое пространство в тени высокого дерева. И какое совпадение, там же нашла владельца замка. Принц Карлос был занят утренней стрельбой по мишени, которая была установлена над кустами. И Женя подошла ближе, зажимая уши от звука выстрела и приветствуя его поклоном. Принц, будучи в благожелательном настроении, улыбнулся ей. «Тоже стреляешь, кавелье?» «Полезное дело». «Иногда», — ответила и Женя. «Это очень отвлекает от забот». «Понимаю. Можешь остаться здесь, я уже закончу». Он отошел в сторону, уступая ей место стрелка в 10 шагах от цели. И Женя приблизилась, достала оружие, целясь в мишень. «А как я различу, какие следы от пуль ваши, какие мои?» «Сомневаюсь, что вы попадете туда же, куда и я, хотя это было бы занятно». И Женя прицелилась, выстрелила. Не успела увидеть результат, так как услышала недовольный комментарий в свой адрес. «Но кто так стреляет, кавелье? А руки-то, руки! Выпрями локти! Оружие — это продолжение тебя. Оно никогда не подведет и не предаст, если уметь им правильно пользоваться». Графиня нахмурилась, недовольна этим замечанием, но все же последовала ему. «И стреляй сразу несколько раз подряд, чтобы уж наверняка. В твоем случае чем больше, тем лучше». И Женя выстрелила 3 раза подряд, создавая в саду замка такой шум, как при осаде. В этот момент позади них раздался испуганный возглас Авелин. Та не смогла сдержаться. Принц обернулся и заметил ее, а Женя опустила руки с оружием. «Это ваша служанка?» «Да». «Не нравится она мне. Такое лицо знакомое. И чего-то ужасно выводит из себя. Она может отойти подальше». Принц нахмурил брови, глаза его недобро сузились. «Пусть уедет. Сегодня». И Женя поразилась тому, с какой легкостью были сказаны эти слова. «Вы хотите оставить меня без прислуги?» «В замке полно слуг. Есть кому помогать вам». Он бросил в сторону Авелин грозный взгляд и попросил ее сейчас же собраться и покинуть замок. На конюшне как раз была свободная повозка для прислуги. Авелин сначала растерялась, но потом подумала, что это даже очень удачно для нее, и поспешила скрыться с глаз долой, пока есть такая возможность. Конечно, графиню оставлять очень жалко, но и против принца Карлоса ничего не попишешь. Авелин поклонилась и убежала обратно в замок. Айжене хотела было пойти за ней, но была остановлена учтивым и достаточно твердым голосом ее собеседника. «Останьтесь, графиня!» «Я бы только хотела передать кое-какие вести через нее моим родным. Гораздо вернее будет передать их через посыльного. Тот поедет верхом и доставит письмо быстрее. Как вам будет угодно». После неожиданного ухода Авелин и Жене стала выглядеть так откровенно смущенно и растеряно, что даже такой человек, как Карлос Арку, который вообще-то мало обращал внимания на чувства других, заметил эту перемену. Он наблюдал за ней, когда она целилась снова и опустила руку, не сделав выстрела. «Как я погляжу, пребывание здесь вас не радует», — сказал принц по этому поводу. «Быть может, скорый праздник поможет развеселить вас?» И Женя заинтересованно подняла голову. «По какому случаю торжество, ваше высочество?» «А вы забыли?» «Как некрасиво с вашей стороны, мадам! Скоро день моих именин, и имя у меня не самое заурядное в королевстве, чтобы можно было не устраивать праздник в его честь». И Женя смутилась еще больше. «Ах да, я помню. Разумеется, помню. Я надеюсь, что смогу получить от вас достойный такого случая подарок. Например, согласие с моим вчерашним предложением. Это бы меня весьма порадовало. Иного подарка от вас не жду, можете быть спокойны». И Женя отложила оружие в сторону, на траву у кустарника, не собираясь больше стрелять, и остановилась напротив собеседника. Сегодня она надеялась все же донести до него свою позицию. «Я бы очень хотела порадовать вас», — начала она. «Но вы знаете, ваше высочество, все мои чувства настроены против вашего предложения. Я сейчас совершенно не могу спокойно думать ни о чем подобном. Моя жизнь и все мои мысли заняты совершенно другим, и мне было бы намного приятнее оставить все как есть. Я боюсь что-либо менять. Кажется, что это принесет лишь разочарование нам обоим». Принц стоял, заложив руки за спину и отвечая на ее признание совершенно холодным выражением лица. Голос его, когда он ответил, казался мрачным. «Мы уже не дети, Кавелье. Во всяком случае, я не ребенок. Нам не пристало думать о своих чувствах, когда есть вещи более серьезные». Он отошел от нее, словно бы они были на прогулке. Но и Женя не сдвинулась с места, только наблюдая за его шагами, и заговорила громче прежнего. «Мне кажется, раньше вы считали иначе. Меня всегда восхищала ваша любовь к ней. Казалось, она была выше всего, выше дворцовых склок, выше богатства и власти, и опасности. На миг я даже готова была поверить, что вы любите Мирею, но нет. В вашем сердце всегда была только Лорена». «Она и сейчас там», — признался принц, не оборачиваясь и не глядя ей в глаза. А после все же остановился и с любопытством взглянул на нее. «Боюсь предположить, неужели в твоем сердце эта крыса де Бакарт из свиты короля? Прошу, не говорите так о нем». «О, все понятно. Зачем ушла от мужа?» «Ушла, потому что захотела», — столь же честно призналась графиня. «Могу я хоть что-то в этой жизни сделать так, как хочу?» «Мы очень мало делаем того, что хотим. Все, от слуги до короля. Ты все-таки дитя, если не понимаешь этого». Принц отвечал с высоты своего жизненного опыта, словно объясняя очевидные вещи глупцу. Так и Жене не удалось добиться ничего полезного для себя. Он вскоре ушел, оставляя ее в саду и ссылаясь на то, что не может больше задерживаться здесь. И Женя еще немного постреляла для вида, пока не убедилась, что принца нигде нет. Затем убрала оружие в чехол и направилась обратно в замок, раздумывая, какой шаг предпринять следующим. Но, разумеется, она знала, какой. Когда она вернулась в комнату, Авелин там уже не было. В комнате прислуги тоже. Она испарилась, точно роса, поздним утром. Видно, замечание принца слишком сильно ее напугало. Впрочем, от ее поездки мало толку. Граф сейчас при дворе, она не сможет встретиться с ним. Не сможет передать вестей так быстро, как хотелось бы. А домой он не поедет. Его путь лежит через поместье Кавелье, где Женя оставила сына. Даже если им удастся в конечном итоге пересечься, Авелин толком ничего не знает о том, что происходило здесь между ней и принцем, и не сможет как следует объяснить. Из ее слов Реджис может подумать об очередном заговоре и отказаться помогать. А вообще-то нет даже гарантии, что с бедной девушкой по дороге ничего не случится, из чего бы она так не угодила принцу. Вероятно, вспомнила кого-то из прежней прислуги, приставленной к нему королем. Не поймешь, что у него в голове. И Женя решила сама заняться своим освобождением, не дожидаясь, пока это сможет или не сможет сделать Авелин. Днем после обеда она снова разыскала принца в его кабинете, надеясь, что он уже забыл разногласия, и решила выяснить, насколько безнадежно ее положение. Получив доклад от слуги об ее приходе, принц Карлос повел себя вполне учтиво, вставая из-за письменного стола, чтобы встретить ее, и изобразив подобие улыбки. «Вы пришли ко мне, поразмыслив?» – спросил он с сомнением в голосе. Вероятно, такой исход казался ему чересчур простым, и Женя осталась у дверей, и не собираясь заходить в кабинет. «Я пришла только, чтобы сказать, что отправляюсь гулять в сад», — ответила она. «Если я понадоблюсь, я буду там». Принц улыбался, излучая еще больше радушия. «Какая вежливость, Кавелье! Незачем так церемониться, чувствуйте себя как дома». «Как дома я буду в своем поместье», — сказала Женя, пользуясь случаем. «Может быть, мне стоит отправиться домой?» По лицу его пробежала мимолетная тень. «Не сегодня», — ответил он. «Неужели вы пренебрегаете моим гостеприимством?» «В коем случае? Я говорила об отъезде после торжества в вашу честь. Видите ли, мой сын очень скучает по мне. Мы никогда прежде не разлучались, и я так волнуюсь за него. Хочу вернуться к нему поскорее». Эти ее слова заставили принца снова улыбнуться, чувствуя уверенность. «Какие пустяки! Давайте привезем мальчика сюда. Он сейчас во владениях Лефевр?» «Нет!» — резко воскликнула Женя. Она так испугалась, услышав новую затею принца, что не смогла вовремя смягчить свой тон и не выдать своего беспокойства. Она отвечала отказом именно на его первую фразу о приезде Эмиля. Даже представить страшно, чтобы ее сын оказался здесь. Пусть не совсем в роли заложника, но все равно хорошего не жди. Тогда ей будет куда сложнее самой выбраться из Вилона. К счастью, принц не понял, что именно ее так напугало, и подумал, что она ответила «нет» на его вопрос о местонахождении Эмиля. И Женя быстро взяла себя в руки и принялась объяснять. «Он сейчас у моей матушки, в поместье. Но я обещала господину де Бакарту, что не увезу ребенка далеко без его согласия. Он так привязан к нему. Не стоит их разлучать. Надо же, он хоть кого-то в этой жизни любит», — небрежно заметил принц. И Женя не сбилась с пути, осуществляя свои намерения. «Я бы только хотела, если позволите, написать родителям, что со мной все хорошо, и предупредить, что граф вскоре должен приехать к сыну. Он, кажется, собирался сделать это в ближайшие дни». «Пишите, Я ничего не имею против. И Женя поблагодарила, сделала положенный поклон и направилась к двери кабинета. «Когда закончите, принесите мне письмо», — прозвучал голос позади нее. «Я найду, с кем лучше его отправить. Не советую вам отдавать его, кому попало. Среди прислуги много бестолковых людей». И Женя похолодела от ужаса и волнения. Уже второй раз за этот день выразила тихое согласие, которое только и смогла из себя выдавить, и направилась в коридор, по которому шла к выходу. Теперь ей точно нужно было побродить по саду и подумать. Написать письмо с просьбой о помощи – это одно. А написать его так, чтобы принц Карло смог прочесть и не увидеть ничего для себя оскорбительного – это совсем другое. По всей видимости, он так и собирается сделать. Если она правильно различила его благие намерения в той фразе, скорее всего, правильно. Спускаясь по ступенькам во двор, откуда уже виднелись ряды разноцветных бутонов на клумбах, и Женя вновь прикрыла глаза от яркого солнечного света. Убирая руку от лица ненадолго, чтобы видеть, куда она идет, и Женя обнаружила, что навстречу ей по ступенькам поднимается еще кто-то. Она присмотрелась и узнала очень знакомое лицо хорошенькой девушки в светло-зеленом платье, в тон стебелькам цветов, которые она держала в руках. Девочка радостно улыбалась, шагая к дверям замка. Она тоже заметила и Женю, и глаза ее загорелись настоящим восторгом. Она остановилась на ступеньке. Дама, которая сопровождала ее и шла следом, также задержалась у подножия лестницы. И Женя подошла к девочке и осмотрела ее с ног до головы восхищенным взглядом. «Принцесса Алита! Глазам поверить не могу, как вы выросли!» «Мадам де Бакарт! Я слышала, что вы приехали, но все никак не могла посетить вас, только сегодня собиралась». «Я очень рада, что вы навестили нас!» И Женя все еще смотрела на Алиту. Должно быть, ей уже лет 14, если она правильно могла сосчитать. Она постепенно превращалась из милой девочки в хорошенькую юную девушку, с чертами лица такими же, как у принцессы Лорен. Собственно, поэтому и Женя никак не могла оторвать взгляда. Ей все казалось, что через нее она снова встретилась со своим добрым другом. «Как ты похожа на матушку?» — протянула ей Женя, положа руку на сердце. «У меня даже дыхание перехватило. И какая ты нынче красавица! Должно быть, отец души в тебе не чает». Алита кивнула, улыбаясь еще шире и краснея от похвал в свой адрес. «Это правда, мадам. Он позволяет мне все, что я захочу. Может, даже звезду с неба достать, если я потребую ее к балу. Но мне не нужна звезда, мне и так хорошо живется». «А как твои братья?» «Они в охотничьем домике. Отдыхают. Стреляют дичь целый день. Отец отправил с ними нашего егеря и половину охраны». «И Сезар тоже с ними?» «Да, но стрелять ему не позволяют. Он только смотрит. Отец говорит, ему нужно больше ездить верхом». «Все понятно. Я рада, что у вас все хорошо». Глаза девочки сияли любопытством. «А как ваши дела, мадам? Надеюсь, вы тоже счастливы? Я много вспоминала о вас с тех пор, как мы уехали из столицы. Мы жили так прекрасно при дворе, когда матушка была там. И вы помогали ей, всякий раз играли с нами». «Я тоже вспоминаю те времена», — с нежностью произнесла и Женя. «Сейчас у меня все хорошо. Подрастает маленький сын. Он очень красивый, прямо как его отец. Господин граф тоже здоров и занимается делами при дворе». «Я рада за вас. Очень хорошо, что вы приехали. Ведь скоро бал. Мне разрешат побыть там до 10 часов. Но если захочу, то останусь и дольше. Отец не станет возражать. Он никогда не возражает мне. Если бы не мадемуазель Паре, я бы и вовсе делала лишь то, что хочу». Она с мимолетной тенью недовольства глянула в сторону гувернантки, ожидавшей ее внизу лестницы. А Эжени в это время думала, как ей несказанно повезло. «Алита, тебя мне сами боги послали. Скажи, ты могла бы отправить письмо?» Девочка немного озадачилась такой необычной просьбе. «Вы знаете, мадам, мне можно все. Но вот только вести переписку ни с кем нельзя. Отец считает, что это может быть опасно. Все, с кем я могу дружить, сами приезжают в замок. И у меня есть несколько фрейлин. Вы лучше отнесите письмо отцу или его адъютанту. Они помогут его отправить». «Да, я так и сделаю». И Женя только получила надежду, как тут же и потеряла ее. «Спасибо тебе. Еще увидимся», — сказала она принцессе, улыбнувшись через силу. Та не заметила никакой перемены. «Непременно увидимся. Я очень рада вам». Алита с теплом пожала ее руку и зашагала дальше вверх по ступенькам. Дама, сопровождавшая ее, пошла следом, вежливо кивнув графине де Бакарт. И Женя ответила на приветствие, а сама спустилась в сад, продолжая все те же тягостные думы. Время шло, и необходимо было поторопиться с письмом, чтобы оно могло оказаться в руках графа как можно быстрее, а не когда принц таки найдет способ уговорить ее на свои придворные дела ценой ее жизни. Но почему же именно она? Почему у Лангранов нет дочери? И Женя сокрушалась об этом, нарезая круги вокруг фонтана, установленного между цветочных клумб. Через пару часов свое послание и Женя закончила. С одной стороны, она была вполне довольна. С другой, мимолетное чувство тревоги продолжало покалывать ее сердце, не давая полноценной уверенности в успехе. Однако уверенность придавала то, что другого шанса освободиться так скоро у нее все равно не было. С этой мыслью она вернулась в уже знакомый ей кабинет, его высочество, где застала принца за делами по подготовке торжества, а также застала его нового адъютанта, имени которого не знала. Он лишь напомнил ей лишний раз о де Сен-Гри, о котором она редко вспоминала и вспоминать не хотела. «Я закончила письмо, ваше высочество», — объявила Эжени. Принц дал знак своему подчиненному подойти к ней, и Эжени передала ему конверт. На нем значился адрес поместья Кавелье. На первый взгляд придраться было не к чему. Письмо явно предназначалось родителям, как она и говорила ранее. Однако Эжени все еще не уходила, следя за тем, что будет дальше. На ее глазах господин адъютант передал конверт принцу Карлосу, и тот развернул его с такой непринужденной простотой, словно оно предназначалось лично ему. К счастью, Эжени была к этому готова и не показала беспокойства. Не обращая внимания на ее пристальный взгляд, он перечитал письмо. Во время чтения слегка нахмурил лоб, но в конечном итоге сложил листок обратно, передал его в руки адъютанта и приказал отправить немедленно по указанному адресу. «Странная у вас манера писать, мадам», — заметил он, когда письмо уже покинуло комнату. И Женя непонимающе покачала головой. Она стала чувствовать себя намного увереннее, когда план ее удался. «Не понимаю, о чем вы, ваше высочество. Разве я наделала грамматических ошибок? Я всегда так писала, и никто не жаловался». «Да нет, ошибок не заметил. Ну хорошо, если так вам удобно выражать свои мысли. Пускай так. Удивительно, как женщины любят длинные, пространные письма. Я бы предпочел обойтись парой строк, не более». И Женя согласилась, что иногда краткость объяснения не помешает. Затем не пожелала отвлекать его от дел и отправилась готовиться к торжеству. Принц снова напомнил ей, как он рад тому, что она посетила его, и будет ждать возможности повеселиться на празднике в компании своих лучших друзей и хороших знакомых. И Женя не стала говорить, что выбора, посещать его или нет, у нее в сущности не было. Поблагодарила за такое внимание к ней и ушла к себе. Оставалось лишь ожидать, что выйдет из ее последней затеи, и надеяться на чутье и острый ум господина де Бакарта, а также на его сердце, которое у него все же есть.